Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Так, а с кем я говорю, скажите? Это Мария Афанасьевна? Да. Мария, здравствуйте. Это Евгений Вольнов, журнал «Ололо Легион». Алло. Какой? «Ололо Легион». Это интернет-издание. Да, и что, солнышко мое? Мария, я вам звонил на стационарный номер, но так и не дозвонился, там у вас автоответчик. Вы могли бы быть так любезны и уделить мне несколько минут? Ну, наливайте. Хорошо, значит, читатели нашего издания, буквально один из читателей недавно набрел на ваш сайт tvmaria.ru, да, увидел несколько вот ваших выпусков. Он был очень впечатлен, и вот мы все вместе обсуждали, в принципе, возникло несколько вопросов к вам, да? Наливайте. Замечательно. Знаете ли вы, что такое Реутов ТВ? Риэлтор ТВ? Риэлтор ТВ, да. Нет, не знаю. Не знаете, ясно. Нет, просто довольно похожий канал на ваш, где-то по формату, по стилю подачи и так далее. А где он, откуда? Это из города Реутов. Где он? Город Реутов. Может быть, вы знаете, Реутов. Ну, неважно, в общем. Реутов, город такой есть, да? Да. Ага. Угу. Ну, нет, не знаю. Вот тут еще у вас на сайте я вижу... А что там нехорошего? Мы одинаково сделаем с ними два дурака. Нет, я не говорю вам, что на Реутове действительно два дурака. Я не говорю, что вы делаете... Что-то еще такие дураки есть, да? Я не знаю, почему вы употребляете термин «дурак». В принципе, все довольны весьма. Ну, потому что, видите, вы же говорите, что, как бы сказать... Посмотрели ваши и подумали, что у нас такие уже есть, которые одинаково похожи. Нет, что вы, Мария. Я, как бы, вы просто похожи по формату, но это не значит, что вы что-то у кого-то копируете. А по формату сайта или по формату телевидения? По формату телевидения, по подаче, по принципу информации, которая... Да не может быть такого, я одна единственная такая. Ну, в принципе, да. Не может быть такого, чтобы кто-то был похож, потому что у меня моя задача быть ближе народ к народу и отличаться для того, чтобы нас смотрели. Угу. Мария, а что вас подтолкнуло к тому, чтобы все-таки создать вот именно канал, чтобы это было интернет-телевидение? Что было первым? Расскажите, пожалуйста. Солнышко, а где вы это будете отмечать все? Ой, ну мы напишем на нашем сайте, в принципе, как бы, многие люди придут потом с нашего сайта. Еще расскажите, как сайт называется. Ололо Легион. Ваш. Легион. ООО? ООО? Легион, да. Это интернет-издание. Легион. Да. Легион. Сейчас я включу его, гляну, что там. О, вы сейчас за компьютером, замечательно. Такое интернет-издание. Но на русском напишу. ООО? Легион. Ололо. Ололо, да. Ололо. Ололо, да? А, то ООО я там нашла сразу. Ололо. Ололо. Легион. Сейчас найдем. Да. Так, ололо легион. Файл обменник. Нет, это не совсем то. Файлообменник, доставляющийся пастой, нульчан, оло, лицо, вот. Бляди, соснули. Вот, да. Пастой, триад, распидорасило, говно. Это ваше? Там довольно сложная структура. Ну да, там разные люди пишут, понимаете, мы не можем все редактировать сразу, но в принципе да. А, файлообменник, отметил анонс, как подписаться на около регион, ответить, как кинокомпания. Альдара, Легион, Ололо, Пыщ-Пыщ, Лудерная, Клана Легион, Форум, Пыщ-Пыщ, не имеющий ограничений, кем блок. Мария. Блок агентства Ололо, Легион. А какое ваше открыть-то? Ведь оно все-таки всякая херня. Ой, да там просто на самом деле довольно сложно. Какое открыть? Там довольно сложно. Давайте я вам скину ссылочку на электронную почту. Я здесь вижу, вот у вас есть tvmaria2008, Яндекс.ру, да? Я вам просто отправлю ссылочку на непосредственно ветку обсуждения. И вы сможете почитать, в принципе, может быть, даже пообщайтесь онлайн с нашими юзерами. Нет, вы ссылочку скиньте, которая называется, именно как называется правильно ваш сайт, чтобы я сразу вышла на сайт, а не на фигню. Ну, хорошо, да, хорошо. Да, в поисковике там может быть много фигни, действительно. Ну, просто ужасно, да. Хорошо, да, да. Мария, ну, все-таки мне скажите, что вас подтолкнуло, какое решение, что вас подтолкнуло к решению начать быть в интернете в качестве ведущей, да, в качестве вообще человека, который вещает? Ну, обыкновенно, как бы, все в интернете, мы захотели в интернет. Ага. Ну, а как давно? Я вот гляжу, у вас ящик в 2008 году зарегистрирован, да? Ну да, ящик в 2008 году. Ну почему ящик-то? У меня много ящиков. Я даже не знаю, какой. Я 15 лет в Пекине, поэтому я даже не знаю, какой ящик. Так, легион. О-ло-ло, легион. О, еще раз, я на английском хочу набрать. О-ло. А нафиг это вам надо знать? Легион, ну, там. Многим, легион. Многим стало интересно, поэтому вот я решил вам позвонить, чтобы непосредственно у вас, так сказать, из первоисточника узнать, что... Я не думаю, что там что-то интересного. Как это? У вас столько красивых баннеров на сайте, все настолько пестро, ярко, дети какие-то на кроватях прыгают и так далее. То есть, в принципе, это интересно. Мы народный канал. Народный канал. Так, а как открывать-то, черт побери? Мы народные, мы простые, поэтому мы так делаем. У вас много людей работает, скажите? Никак не может оторвать вашу страницу. Всех разно пробовала. Я вам скину ссылочку, Мария. Ну, не утруждайте себя, на самом деле. Там в поисковике много всего. Ну, скину. Вот. Значит, как и все делают, так и мы делаем элементарно. Поэтому никаких интересных таких идей нет. Ну, совершенно сказать... нет, совершенно... Просто то же самое. Совершенно просто и совершенно, когда сделают все. Хорошо, а вот я на самом деле позвонил по мобильному, здесь мобильный указан в разделе реклама. А сколечко будет стоить повесить баннер у вас на главной страничке, вот здесь как все для новорожденных и так далее, ну хотя бы на месяц? Какая средняя стоимость баннера? Многим, я думаю, это будет интересно. А у нас еще есть несколько средств массовой информации, и люди покупают безлимитный пакет, и в этот пакет входит у нас это, кто в безлимитке, кто в розницу покупает, там другая цена. Так, ну а если в розницу просто баннер? Если в розницу просто баннер, то зависит от того, на какую страницу он размещается. Понимаете, я, солнышко мое, я не знаю, с кем я общаюсь, я не могу. Может, это налоговые органы. Ой, вы что, может, это какой-нибудь федеральный факт, еще чего-нибудь. Я же вам представил. Откуда я знаю, с кем я общаюсь? Я же вас не вижу. А вы что-то, подождите, а вы что-то скрываете? Вот, я же не вижу вашего, а я не вижу это. Да, мы скрываем от налоговой, мы скрываем своего менеджера по рекламе, потому что она в отпуск пошла. Ага. Вот, значит, так. Шутка, я просто не знаю, с кем я общаюсь. Ну, я же вам представился, как, я не могу вам же показать в телефонную трубку документы. Ну, я не знаю, с кем я общаюсь, честное слово. Потому что у нас очень много конкурентов, которые нас... За каждое слово подставляют, что хотят вот, сделать. Так даже как так, и у вас, наверное. Идет конкурентная борьба? Да. А вы знаете... Я думаю, что у вас тоже идет конкурентная борьба. О, нет, вы знаете, у нас настолько обширная аудитория, что просто некому с нами соперничать. Ну вот, а у нас маленькая аудитория, у нас вот там на сайт проходит 500 до 600 до 300 до 200 в день. 200 поэтому... человек в день? Шутка-то. Ну да, 600, 500, 200 в день. Вот это посещаемость. Это да, нам... серьезно. Это я же говорю, что не с кем совершенно даже и конкурировать-то. И поэтому нас могут забить совсем. Нам маленькая посещаемость. Угу. То есть вы опасаетесь маленькая каких-то совершенно конкурентных маленькая. Войн. Ну смотрите, давайте вот мы о вас напишем, да, у нас. И с нашего сайта у нас посещаемость очень большая, порядка 60 тысяч человек в сутки. И в любом случае к вам кто-нибудь зайдет на ваш сайт, может быть, заинтересуется какими-то вашими услугами. Случайно, да? Еще раз? Вы скиньте свою ссылку, свои коммерческие предложения или некоммерческие предложения. Вы скиньте все по ссылке, по электронке. На какую электронку вы хотите? Какую вы там нашли? Я вам скину на ТВ Мария. На 2011 или на... 2008 скините, да? Да. Ну все, скидывайте на этот... и вы сделаете, а я посмотрю, на, схожу на ваш сайт и гляну. Хорошо, Мария, договорились. Потому что я вам честно скажу, в день, наверное, 12-15 часов вот гляну сколько. Вот таких предложений, что давайте мы к вам будем ходить, а вы к нам будете ходить, через вас вы будете к нам ходить. Вот таких предложений я вот сейчас открою, у меня несколько. Мария, вы, наверное, неправильно меня поняли. Электронок, старых электронок. Я вам не предлагаю обмениваться пользователем, ни в коем случае. Я вам предлагаю дать... Вот, поэтому я не знаю, вот я все-таки я не поняла суть вашего разговора. Поэтому скиньте все, я пойму. Хорошо. И посмотрю, на что, если, так сказать, свой сайт и свое интернет-телевидение мы делаем для народу, как бы, а здесь мы все-таки все просчитываем и смотрим. Вы-то не народ. Как это не вы народ? Человек умный. Посмотреть. А народ глупый, что ли? Нет, народ, ему до фени, что там написано, он читает то, что ему интересно, если это интересно. Ну вот. А вы уже с другой целью. Я же вам говорю, многим нашим читателям очень интересно, кем нужно быть и что нужно делать для того, чтобы сделать то, что делаете вы. Потому что то, что делаете вы, это нечто весьма даже, ну, я бы сказал, экстраординарное. Экстраординарно. Вот, ну, хорошо, значит, у нас получилось. Ну да, у вас получилось. Значит, хорошо, значит, получилось. Да. Пусть будет так, потому что мы так хотели немного отличиться. Ну, замечательно, это прекрасно. Хоть что-то. А что именно подтолкнуло вас к этому? Что было решающим в вашей жизни, когда вы приняли вот это вот решение, что все, я делаю свой канал? Да это характер такой у Марии, поэтому она такая на самом деле есть. А вы часто как себе в третьем лице говорите? Да я специально говорю, это у меня характер такой. Ага. То есть и характер я сама на самом деле такая. Угу. А у вас есть дети, вот, как они к этому относятся? Вот это вся разноцветная. Что? Мария, а у вас есть дети, семья, как они относятся к вашему увлечению, как я понимаю, к вашей работе даже? Это более чем... Ну, я работаю для того, чтобы наработаться, мне просто это интересно. Угу. То есть исключительно... Мне просто это интересно, я живу этим. Мне больше ничего не надо. Я понял. Замечательно. Ну хорошо, тогда, Мария, я вам скину сейчас ссылочку, да, скину предложение наше. Вы тогда посмотрите, вот, пожалуйста. Даже если вам не понравится, все равно пишите, что вот, мне не понравилось. Хорошо? Ладно, хорошо. Огромное спасибо. Спасибо, да. Спасибо, коллеги. До свидания, да. Всего доброго.